Глава 6. «Девчата, да что ж вы творите-то?» Беззвучно прошептал я, наводя зеленый маркер прицела на ложбинку девичьей груди. «Бэнк!» Солидно рявкнул снайперский комплекс и ощутимо легнулся, пытаясь отомстить мне за использование зенитных боеприпасов в элитном стволе. Стабилизатор прицела легко удержал картинку. Худенькую пацанку, увлеченно палившую в нашу сторону из тяжелого армейского игольника, сложила пополам и отбросила вглубь прохода. К упавшей тут же метнулись две стройные, но да нельзя чумазые фигурки. Ухватив подругу за руки, они потянули неподвижное тело за собой, пытаясь поскорее укрыться за изгибом коридора. Медленно. Слишком медленно. Да и откуда силы у тощих малолеток? Им же максимум лет по 16. «Не портите тушки! Отсекайте их от прохода! Живьем возьмем!» Азартно заорал кто-то у меня за спиной. Я зло оглянулся, высматривая и запоминая языкастого крикуна. «Девок тебе, гнида, не хватает!» На сладенькое потянуло. Частым перестуком захлопали одиночные выстрелы. Вокруг пятящихся воительниц заискрили вспышки рикошетов, отжимая девчат в дальний угол. Дистанция стрельбы плевая, меньше полусотни метров. Вопрос точности тут не стоит. При плотном боевом контакте решающими величинами являются общий вес залпа и суммарные характеристики бронирования цели. Безумству храбрых поем мы песню. Проигнорировав оставленный им вектор движения, девушки ломанулись на прорыв. Прикрывая их отход, из-за угла выскочила очередная щуплая фигурка в аляповой броне типа «Безумный Макс». Единым залпом девчонка разрядила в нашу сторону шестиствольный лаунчер. Отдача старта полного пакета вырвала пусковую установку из тощих рук, травмируя кисти и ломая хрупкие пальцы. Имплант добавил желтого цвета в статус маркера здоровья цели, но уже через мгновение сменил его на траурно-черный с короткой припиской «КИА». Ответным огнем обозлившихся тяжей сумасшедшую смертницу размазало по стенам. Причем буквально. Так монитор оценил плотность нашего залпа как 9 килограмм поражающих элементов в секунду. Психанули бойцы, ибо стрёмно им стало. Выпущенная «Амазонка» и шестерка интеллектуальных ракет свою задачу выполнила. Запекла внутри БКС сразу двоих бойцов «Мурома». Лаунчер последнего поколения. Штука неприятная и шибко умная. Пока пацанка давила на гашетку, электронные мозги пусковой установки успели засечь все цели, оценить степень их защищенности и опасности для оператора, рассортировать противников по приоритетности и подобрать оптимальный алгоритм атаки. Две ракеты рванулись к обнаглевшему пехотинцу, подобравшемуся слишком уж близко, да еще и с широкофокусным фростером в руках. Первый подрыв слезнул силовой щит бойца, а второй разворотил грудь до самого позвоночника. Минус один. Остальная часть ракетного роя сосредоточилась на самоуверенном штурмовике в тяжелой броне. Противозенитный маневр, двойная вспышка у марева силового щита, затем резкая горка над целью и атака в затылочную область. Расплавленный металл кумулятивных струй уверенно пронзил пластину шлема и за секунду поднял температуру внутри скафандра до жара доменной печи. Минус два. Девчонкам, волокущим раненую, также досталось. Первоначальная игровая условность и долгое нахождение в режиме шутера изменили бывших менеджеров, программистов и хулиганов. В рамке прицела они видели исключительно цель, и редко кого смущал ее пол и возраст. Стрелять в слепых и беременных старушек даже веселей, ведь это отличная возможность пополнить уникальной картой личную колоду уничтоженных целей. Ну а право сильного и вовсе деформировало сознание. Получивший оружие и дорвавшийся до власти среднестатистический гражданин – тварь еще та. Человек, возвысившийся над законом, это страшный зверь. А ведь с законом и контролем у нас большие проблемы. И есть в этом часть моей вины. Электроника БКС подчистила картинку, убирая взвесь дыма и пыли. Активировавшийся инфракрасный прожектор подсветил поле боя. На палубе лежали три изломанных тела, вздрагивающие от толчков частых попаданий. Болы рикошетили от брони, выбивали кровавую взвесь из участков открытой плоти и уродовали остатки фальшпанелей коридора. «Прекратить огонь!» Я поднял вверх сжатый кулак, дублируя команду в общем чате. Связь работала с перебоями. Нападавшие использовали на диво качественные глушилки. Вообще странно. Броня у девушек – адский трэш, а вот оружие и экипировка – в топовом сегменте. «Я сказал прекратить огонь!» Рявкаю на всю мощь внешних динамиков и вскакиваю из-за укрытия, торопясь к ближайшему любителю пострелять по лежачим. Отвешиваю знатного пинка одному, деактивирую оружие у другого и совсем уж разъяренно луплю прикладом по шлему третьего. Лишенный развлечения боец зло оборачивается, вскидывая винтовку и смачно матерясь на общем канале. Отбиваю ствол в сторону, ударом ладони в лоб усаживаю воина на задницу, впиваюсь глазами в непрозрачное забрало шлема. «Обознатушки вышли! Утихни, рядовой! Оружие на предохранитель и к доку на профилактику! Слух тебе проверят! Ректально!» Разворачиваюсь к остальным землянам. «Есть еще инвалиды по слуху! Заманали своей анархией!» Народ вроде внял. Защелкали предохранители, залязгало железо сменных клипов и батарей. ИИ-тактик раздал бойцам номера очередности на перезарядку и полевое обслуживание оружия. Импланты понизили уровень тревоги до желтой, заодно подчистили кровь от лишних гормонов адреналиновой группы и густого киселя боевого коктейля. Уровень общей агрессии спал, теперь бойцы стали более вменяемые. Уже не волчья стая, рвущая теплую тушу, а цепные псы на выгуле. Все еще опасны, но уже управляемые. Пробежался взглядом по фигурам. Да, потрепали нас юные амазонки. К точке прорыва периметра мы прибыли полной дюжиной. Сейчас же в строю осталось лишь семеро. Трое тяжей Мурома, двое летунов в легких БКС, флегматичная снайперша из семерки и девушка-аналитик с горящим от возбуждения лицом и закопченной плазменной винтовкой в руках. Запорола таки ствол частой стрельбой на пределе мощности. «Монгол и Арбуз, со мной. Остальные – под управление тактика». Народ сдержанно загудел. Подчиняться Искину у нас не любили. Никто не желал гнуть спину перед псевдоразумным кристаллом. Да и затейником он был еще тем. Сбойнут где-то датчики слежения. Взыграет паранойя у ИИ, и засадит он тебя на сутки в секрет, заставляя тщательно наблюдать за сектором пространства шириной в 9 градусов. Ну его нах такое счастье! Игнорируя недовольный ропот, тороплюсь вперед. За спиной пристраивается монгол в пилотском, добронированном скафе и с потертой импульсной винтовкой в руках. На самом деле парень из Ташкента. Меткое погоняло получила из-за специфического разреза глаз и пожизненной невозмутимости. Замыкает короткий строй Арбуз, двухметровый сержант из тяжей, вечно грезящий сладкой бахчой и уже порядком утомивший всех своими фантазиями. За время короткого огневого контакта коридору изрядно досталось. Болы и осколки исклевали пластик панелей, росчерки лазеров изуродовали пространство шрамами, а холодная плазма украсила стены фантастическими потеками расплавленных материалов. Имплант предупреждающе пискнул и принудительно захлопнул лицевую панель шлема. Кислород в помещении выгорел в первые же секунды боя. Вентиляция крейсера работала едва ли на 1,5% мощности, и многочисленные очаги возгораний задохнулись сами собой. Но вот разноцветные дымы тлеющей химии ощутимо понижали индекс обитаемости. Двигаемся уверенно. Мошки разведроя исправно гонят поток инфы, убаюкивая разум зелеными маркерами алерт-статусов. За десяток шагов до цели я ускоряюсь. Среди месива изломанных тел замечаю движение. Чуткие микрофоны БКС улавливают рваный ритм сердцебиения и хриплое поверхностное дыхание. Имплант на мгновение задумывается, а затем осторожно добавляет бордовых красок в пустую полоску жизни одной из фигур. Приближаюсь, стискивая зубы и стараясь не смотреть на палубу. Кровью нас не испугать, хотя шагать по сворачивающимся комками лужам неприятно. Разум привычно отфильтровывает ошметки плоти, Но вот осознавать, что весь окружающий тебя ужас – дело твоих собственных рук, действительно страшно. Игра. Вокруг лишь игра. Нашептываю себе под нос монотонную мантру. Сознание ехидно демонстрирует кокиш. Я уже давно не верю в виртуальность происходящего. Смерти нет. Девчонки уже воскресли. И сейчас весело хохочут, обсуждая детали боя. Меняю пластинку, подбирая более успокаивающий образ. «Думаете, я рефлексирующий слабак, а вы крутые, как вершины Гималаев?» «Что? Вы даже способны жевать сосиски с кетчупом под ужастик с тошнотворной расчлененкой?» «Ну, может быть». «Только вот секунду назад я чуть было не поскользнулся на палубе, и лучше вам не знать, что я увидел, взглянув под ноги». «Жуйте свои сосиски. Жуйте». «Альфа, приказ к выполнению. Стереть последние 4 секунды воспоминаний». «Не могу я с этим жить». Раненая, прикрыта упавшей сверху подругой. Именно это и уберегло ее от прямых попаданий. Осторожно переворачиваем и оттаскиваем тела, спеша добраться до еще живой девушки. Поневоле всматриваюсь в лица. Чумазые, юные, красивые. Не выдерживает даже монгол. «Дети, совсем еще дети. У меня ведь дочки столько же. Сейчас, наверное, выпускной отгуляла. О платье розовом мечтала. Потянула ли мать без меня?» Арбуз гогочит, без тени брезгливости отдирая с нагрудной пластины убитой девушки окровавленный значок с задорным смайликом. «Вообще...» Одежда на девчонках доработана с любовью. Тщательно отрисованные сердечки и затейливые рюшечки. Боевые слоганы, пожелания подружек и загадочные аббревиатуры типа «Н плюс К равно Л». «Да ладно тебе, монгол, вполне вдувабельные девки. Глянь, какие титьки отрастила. Зачетные яблочки. Зря на фарш пустили». Хрясь, кулак узбека с остальным звоном врезается в шлем тяжа. Урона ноль, но точки над «и» расставленные. Вклиниваюсь между готовыми сцепиться бойцами. «Отставить! Монгол, ты на боевом выходе! Арбуз базар фильтруй! Казанова херов!» Воины нехотя расходятся, хотя конфликт явно не исчерпан. «Быть сегодня очередному мордобою за школой. Так прозвали у нас перекресток коридоров у зала учебных симуляторов. Опять моим летунам наваляют». Надо будет уравнять шансы и подкинуть монголу стимуляторов из красного сектора аптечки. Зарвались тяжи. Ох, зарвались. Осторожно переворачиваю раненую на спину и тут же шарахаюсь назад. В окровавленных руках девушки тяжелая тушка плазменной гранаты. В кармашках на поясе еще 4. Имплант обреченно подсказывает. Боеприпасы синхронизированы. Сенсор активации установлен на размыкание цепи. Мир вокруг делится на зоны. Красная – радиус летальных повреждений. Оранжевая – есть шанс выжить. Желтая – молись богам за то, что успел. Боевого опыта девушке не хватает, а вот киношный пафос дает нам шанс. Пока разбитые губы шепчут слова посмертного проклятия «Сдохните, вонючие мужланы!», я ухожу прыжком за широкую спину арбуза. Подрыв. Плазменный кокон температурой в 2 миллиона градусов ласково принимает нас в свои объятия. Силовые щиты схлопываются за секунду. Раскаленный газ в 4-й агрегатной форме вещества жадно лижет броню моего БКС. Перекатом ухожу из опасной зоны, оставляя на палубе угольный след из пропеченной армкерамики. «Жив!» БКС на списание. «Ноги в лечебный гель!» «Но жив! Мне ведь сейчас никак нельзя терять опыт и ослаблять контроль над отрядом. Разлеживаться в капсуле, оставляя соединение наземов, смертельно опасно». Приоритеты в очередной раз сменились. Задача номер 1 – сбить спесь с охамевших офицеров и укрепить дисциплину. Сдерживая стон и позволяя аптечке всадить в себя пяток игл, я медленно поднимаюсь на ноги. Оглядываюсь. Гранаты свои уже отработали. Время жизни плазменного шара у наступательных РПГ-12 – порядка 2 секунд. От монгола осталась лишь тень на переборке, а обугленная туша арбуза так и застыла посреди коридора. Телеметрия сообщает, что оператор еще жив, но гуманнее будет вколоть ему мизикордию, летальный наркотик для безнадежно раненых. Глушу канал звуковой связи с умирающим бойцом. Пределы пластичности психики не безграничны, а крики обугливающегося внутри железной банки человека не способствуют ментальному здоровью. «Гнилой ты мужик, арбуз, и смерть у тебя такая же, врагу не пожелаешь». Мой скаф окончательно спекается и теряет эластичность. Активирую протокол аварийного освобождения оператора, покидаю БКС под хруст крошащейся брони. Бросаю персональный вызов Макарычу. Скафандр следует эвакуировать, причем под присмотром надежных людей. Электронные мозги навигатора все еще хранят карты моих маршрутов и логи переговоров, а в заплечном ранце хватает личных ништяков. Нечего во всем этом ковыряться левым технарям, лишнее оно. Там ведь и посмертные сюрпризы есть, для любителей мародерки. Та ж граната с обнуленным таймером запала. Дождавшись Макарки, прикатившего на скрипящей роботизированной тележке, помогаю ему погрузить и принайтовать БКС. До полностью освоенных соединением жилых объемов решаю добраться с ветерком, сидя на платформе все той же телеги. По служебным лестницам и пустым лифтовым шахтам было бы всяко быстрее, но организм просит о пощаде и угрожает бунтом. Ноги как деревянные, на период регенерации болевые рецепторы отключены. Сознание плывет от обилия химии в крови. Серф заунывно подвывает электрическим движком. Тележка неторопливо ползет по расчищенным коридорам. А я, привалившись к обгорелому боку БКС, читаю доклады и размышляю о напавших на нас девчонках. После конфликта в офицерской кают-компании прошло меньше 3 часов. Я едва успел потешить свою паранойю, решившись на неочевидный финт и лично отдав ботам несколько голосовых команд. Затем рявкнула тревожная сирена, сообщая об атаке одного из блокпостов на границе охраняемого периметра. Среди аватарок личного состава погасло несколько портретов. Первые потери. Амазонки напали неожиданно, умело подавив немногочисленные системы внешнего наблюдения и синхронно атаковав сразу 3 объекта. На этом их везение практически закончилось. В эйфории от первого успеха девчонки ломанулись вглубь наших позиций, оголив фланги и мгновенно увязнув в позиционных боях узких коридоров. Эхо массовых подвигов загремело по крейсеру. Амазонки жизнь не ценили, в смерть не верили и из всех путей выбирали ведущий к подвигу. Как известно, за каждым солдатским подвигом лежит ошибка его командира. Но в нашем случае явление казалось настолько массовым, что поневоле возникали мысли о школе юных камикадзе. Голова отказывается работать, а прямых ответов не было. Аналитики отряда сыпали версиями и очевидными рекомендациями. Службы разведки у нас нет, а взять живым человека с имплантом не так просто. Технари делали умный вид, ковыряясь в трофейной электронике и тыкая измазанными маслом пальцами в чипы памяти. Только вот наш штатный хакер, избравший себе соответствующую специализацию и натаскавший полную кладовую железа, выглядел не очень оптимистично. Дешифратор из него, как из меня, повар. Процесс есть, результата нет. Устав думать, я без особой надежды воззвал к молчаливому богу из машины. И, о чудо, бинго, стучитесь, и вам откроют. Отправленный к Ганнибалу запрос не сгинул в цифровых просторах, а неожиданно вернулся, притащив на хвосте подсказку длиной в 1 строку. РАД, Римская Академия Десанта. Стоило мне обратиться за консультацией к лейтенанту Ливии Круз, командиру роты пси-снайперов, чье подразделение практически растворилось в крепких объятиях нашего мужского коллектива, как все сразу стало на свои места. Ливия заскрипела зубами и выплюнула сдавленное ругательство, что для уравновешенного снайпера сравни бегу по потолку. Лейтенант щедро, со всей плебейской ненавистью, поделилась своим мнением о приблотненной столичной академии десанта. И только не путайте их с тяжелой пехотой. Десантура – это элита. Она первой валится в капсулах с орбиты и захватывает плацдарм в нужном месте и в любой заданной площади. Ну а тяжи? Тяжи приходят позже, решая тактические планетарные задачи. Правда, на практике последняя высадка десанта происходила более 40 лет назад. Сейчас же курсантки превратились в некое подобие претарианцев, придворной карманной гвардии, красиво марширующей на парадах и белозубо улыбающейся на рекламных плакатах призывных пунктов. Радовцы в массе своей были ки-модами со своей внутренней философией и понятиями о чести. Чем-то они походили на бойца-отличника Красной Армии образца 41-го года, мечтавшего героически умереть за свою родину. Мысль о том, что за твою родину должен умереть враг, как-то не была вложена в их головы. Девушки-десантницы на переговоры не шли, раненых и убитых не оставляли. Дрались отчаянно и с одержимым удовольствием бросались в схватки с заведомо превосходящим противником. Раненые подрывали себя гранатами, писали на стенах проклятие кровью и частенько, вместо того, чтобы сразу стрелять, тратили драгоценные секунды на пафосные слова. Все по законам мелодрамы из ГОЛОТВ, где статные плечистые героини в морф-камуфляже сражаются с имперцами до последней капли энергии в батареях импа. Чем поливали, то и выросло. Красиво, героично и... глупо. Девчонок было откровенно жалко. Писк приватного вызова прервал невеселые мысли. «Даю добро на соединение. Поверх интерфейса имплант ОС и рабочего стола с десятком раскрытых документов всплывает окошко видеосвязи. В ворохе помех вижу усталого и слегка закопченного Мурома. Командир, взяли вменяемого языка. Есть шанс запаузить это избиение и организовать переговоры. Подойдешь на 17-ю палубу?» «Я радостно дергаюсь, чуть не падая с платформы. Хоть одна хорошая новость за сегодня». Тут же шиплю от боли. Регенерирующее мясо не одобряет резких движений. «Конечно, дай точные координаты». «Лови поводок и поторопись, она на стимуляторах по самые брови. Вот-вот отрубится на сутки». Оцениваю длину зеленой дорожки, проложенной навигатором поверх карты обитаемого объема. Чуть корректирую маршрут. Подъем по 40-метровому кабельному туннелю я сейчас не осилю. «Буду через 6 минут. Хоть танцуйте там, но не дайте ей уснуть». Муром поморщился. «Принято. Вколем ей еще одну дозу адреналина. Сердце выдержит, имплант армейский. Элита, мля». Хлопаю по плечу Макарку, прошу подбросить меня до подъемника на 17-ю. Привычно подстраховываюсь, ставлю в известность Лину и прошу прибыть к точке рандеву Ника с подконтрольной ему сворой ботов. Питовод сейчас в фазе релакса, причем на пару со своей половиной. 3 часа рулежки полной сворой боевых сервов ощутимо перегружают нервную систему. По всем уставам Нику и Нике положен отдых, но ребята соглашаются скорректировать маршрут неспешной лечебной прогулки и перенести свидание на 17-ю палубу. Причем со всей своей стальной свитой. Умницы. Но вот мой долг перед Ником продолжает расти. В нужном мне коридоре следы недавнего боя. Под ногами звенят гильзы стрелковки. У стены отдыхает целое отделение тяжей. Ремонт и регенерация в процессе. Часть бронещитков снята, оружие в цикле самоочистки. Медицинский дроид мечется от фигуры к фигуре. Успокаивающе машу парням. «Сидите, мол». Хотя вставать никто и не торопился. У шлюзовой двери развернута автоматическая турель. Рядом дежурит оператор штурмкомплекса. Его монструозная пушка висит на силовой подвеске БКС и готова к бою. Хоть тут порядок. Обычно бойцы держатся подальше от активированного ШК-12. Вибрация роторов пакета стволов порождает жуткий зуд, а фонящая камера отделения ядер способна за неделю сделать из любого кобеля унылого импотента. Караульный едва заметно подтягивается. Отдавать честь с оружием не положено. Люк отъезжает в сторону, пропуская меня вовнутрь. Осматриваю зал и едва заметно кривлюсь. Из моих парней здесь лишь Камкрыл один, командир первого авиакрыла. Офицер он толковый, умный и осторожный, но непростой, себе на уме и с вечным сомнением в глазах. Остальные присутствующие – элита тяжей. Осадок от стычки в кают-компании еще не прошел, так что взаимной радости между нами не наблюдается. Поворачиваюсь к Мурому. Здоровяк выглядит устало, но в глазах лихорадочный блеск, явный признак передоза стимуляторов. Ну а кому сейчас легко? Каюсь, сам злоупотребляю, растягивая рабочее время в сутках до 22 часов. Коротко киваю, задаю главный вопрос. «Где она?» Старлей тычет пальцем в сторону отдельной каюты. «Там сидит, со всем почтением и мягким диваном». Я удивленно приподнимаю бровь. «Одна?» «Ну, зачем одна?» «Под присмотром. Нечего ей тут уши греть и стволы подсчитывать». Согласно киваю. Логично. Подхожу к каюте. Датчик замка опознает меня как своего и сдвигает дверь в сторону. Непонимающе морщу лоб. Помещение ободрано до несущих стен. А внутри громоздится смутно знакомая конструкция из стандартных электронных блоков и платиновой решетки точечного радара. Только вот решетка почему-то направлена прямиком на меня. «Что за...» «Импульс!» Раздается команда за спиной, и поток жесткого гамма-излучения проходит сквозь мое тело. Полыхнувший алертом имплант отключается. Интерфейс гаснет, зрение пропадает, а из меня словно выдергивают хребет. Я оседаю на палубу, содрогаясь в приступах рвоты и совершенно не контролируя бьющееся в конвульсиях тело. Как из тумана доносятся глухие голоса. «Переверните его на бок, а то захлебнется еще». «Гляньте, гляньте, да у него даже глаза сварились!» «А ты думал, 15 000 рад в одном пучке? Там не то что белок, спекаются даже защищенные цепи импланта!» «Фумля, сами его переворачивайте, с него кожа пластами слазит!» Меня корежит на палубе, разрывая мышцы в запредельных усилиях, выворачивая суставы и кроша позвонки. Электронное эхо от смерти импланта силой цунами ударило по нервной системе. Боль и тьма держат меня под руки, ласково нашептывая в уши нечто сокровенное. Тяжелых шагов я не расслышал, но вот раздавшийся над самой головой голос узнал. Муром. «Вкалите ему противошоковое, он нам живым нужен. Обесточьте и доставьте сюда капсулу с тремя семерками». Бронированный ботинок пнул меня по ребрам. Без особой силы и злости, скорее привлекая внимание. Муром вновь заговорил, на этот раз обращаясь ко мне. Его голос казался спокойным и даже сочувствующим. «Ну что, временный командир, я ведь предупреждал, пока ты рулишь в верном направлении, я с тобой. Но вот куда тебя понесло? Наследник Великой Империи, ёпта. Командир грозного крейсера, мля. Больших звезд захотел. И что мы имеем в сухом остатке? Обязательный устав на 6 000 пунктов. Баб не в служебное время и с озвученным согласием под протокол импланта. Отключенный выход из симулятора. И теперь вместо отпуска на солнечном пляже и карьеры среди горячих девочек мы гнием в кишках этого проклятого Марата». Палуба дрогнула от близкого взрыва. Мгновенно вспыхнувшая стрельба из десятков стволов заглушила речь предателя. Меня уже немного попустило. Сказалось ли противошоковое или затихло эхо нервных импульсов, не знаю. Но стало заметно легче, хотя тело все еще чужое. Зрение – одни лишь фантомные пятна. Отклик электронных устройств по нулям. Беда. В такие говны жизнь меня еще не загоняла. Умереть бы, да воскреснуть обновленным. Но кто ж позволит? Не ради минутной мести все затевалось. «Что там за шум?» Раздраженно рыкнул Муром. Вешая на меня всех собак и аргументируя собственное предательство, он все больше накручивал себя, медленно распаляясь и закипая. Такого Мурома боялись все. Налитые кровью глаза, упавшая планка и гипертрофированная альфочность, благодаря которой здоровяк ощущал себя главным быком стада. За косой взгляд на рога! За малейшее сомнение и заминку в исполнении приказа – публичное втаптывание в грязь. Бычара грёбаный! Люк отсека с шипением отъехал в сторону. Звуки стрельбы стали глуше. Кому-то крепко сели на хвост и погнали вглубь крейсера. Ближе к нам кто-то торопливо подвывал, проклиная клятого ботовода и слезно прощаясь с отстрелянными яйцами. Попытка прорыва в охраняемое помещение, вероятно, личное прикрытие Камеска. Насторожились после потери связи и сунулись проверить. Бутмастер со своей бабой и дюжина сервов в боевом обвесе. Потери! Благодаря минному заграждению и скрытым за фальшпанелями турелям отделались легким испугом. Трое ушли на новый цикл, вернутся в строй через 15 минут. Раненых обрабатывают, противник отходит в серую зону. Муром недовольно засопел. Атмосфера в отсеке заметно накалилась. Похвалу от предателя редко кто слышал, а вот карать и воспитывать через боль он любил. «Идиоты! За кем пошли? Да он же устроит вам тоталитарную деспотию! С рабством и персональными гаремами для своих ближников! Вот как такие приходят к власти!» Собирают вокруг себя активное ядро, а остальные молчаливым стадом идут следом? Я беззвучно застонал. К нервам постепенно возвращалась чувствительность. И не сказать, что я этому обрадовался. «Продолжайте преследование! Капсулы бот-мастеров под особый контроль! И без лишнего энтузиазма там! Питоводы нам нужны как воздух! Выполнять!» На пике боли и в объятиях слепоты организм извернулся и отыскал суррогат на замену отказавшему зрению. Тьма вокруг меня расцвела тусклыми пятнами аур, блеклыми, невнятными, но все же узнаваемыми человеческими контурами. И в одночасье словно рухнула невидимая стена. В разум вторгся тоскливый вой Лины. «Пашка, Павлик, отзовись!» В душе сразу потеплело. По соединяющему наши души к каналу потекла живительная сила. Где-то в глубине моей ауры запульсировала злая чернота проглоченной жемчужины. Шлю беззвучный ответ. «Я жив, милая, хоть и не особо этому рад. Муром предатель, с ним тяжи, и ком крыл один». Пришедшая волна счастья накрыла меня с головой. Губы непроизвольно расползлись в улыбке. Зрелище было явно не для слабонервных. Стоящий рядом боец отшатнулся и выматерился. Голос Лины сорвался в торопливую скороговорку. «Я знаю, летуны за нас, да и не только они, но активного сопротивления не будет. Зал респауна в руках тяжей. Муром пообещал лично заняться недовольными. Веско так пообещал, люди боятся». «Понимаю. Нашу договоренность помнишь?» «Конечно, милый, ты у меня гений, и чуйка у тебя прокачана до изумления!» «Я такой...» Очередная невольная улыбка была прервана неожиданным ударом по ребрам. Влепили от души, по-футбольному, не боясь повредить закованную в броню ногу. Дыхание перехватило, боль вновь затопила разум, вымывая из него родной голос. «Что скалишься, гнида? Убитым нашим радуешься, на помощь надеешься?» «Зря. Кончилась твоя подмога. Питоводы бегут за периметр, а летуны сидят тихо и не отсвечивают. Вот и весь твой командирский авторитет. Понял теперь свое место, сявка подзаборная!» Чьи-то стальные пальцы ухватили меня за лицо. Задумчиво покрутив голову в стороны, брезгливо отпустили, отчего затылок глухо ударился о палубу. Смутно знакомый голос произнес. «Не, с бабой он своей говорил. Чую я». «Я всегда чую, когда они шепчутся, гниды влюбленные!» Я напрягся, вылавливая промежутки между волнами боли и пытаясь определить говорившего. Кто-то из группы обеспечения тяжей, вроде был там такой мутный кекс, молчаливый и незаметный, с виляющим взглядом, который вечно буравит спину. «Откуда чутье? Ведь в точку попал гад! Слабый псион?» «Почему тогда мне не доложили, что у очередного бойца открылись способности?» «Впрочем, о чем это я?» Вновь заговорил Муром. «Бабу, говоришь? Слышь, счастливчик, любишь свою суку?» «Любишь, знаю. Нельзя командиру иметь такие слабости. Ой, нельзя. Хотя хороша чертовка. Ох и хороша. Даже ржавая арматурина дыбом встает, когда она мимо проходит. Вот что значит порода. А ведь у меня многие парни мечтают поставить ее в коленно-локтевую и жестко драть, до кровавой пены. Ты, кстати, знаешь, что в пакете программ импланта есть софт для рукоблудов? Так вот, наши умельцы загнали туда оцифровку твоей гордячки. Бешеной популярностью образ пользуется». «Столько километров болтов через себя пропустила! Крейсер обмотать можно! Ну чего ты дергаешься, родимый? Мясо вон пластами слазит!» «Удавлю!» – прохрипел я, с трудом пробиваясь сквозь полог всепоглощающей ненависти. «О, заговорил. Проняло, да? Вы посмотрите на него. Зубы скрошил, пока в судорогах бился. Язык, как жареная котлета, но ведь говорит. Слушай сюда, Павлуша. Я ведь реально могу твою суку отдать парням в общее пользование. Более того, могу сделать так, что и подмахивать она будет с завидным энтузиазмом. Вот гляди. А, мать твою, ты же у нас теперь слепенький. Короче, у меня в руках чипсет контролера от твоей капсулы. Вы ведь оба верите в то, что мы в реале, так? Значит, если сдохнешь при отключенной капсуле, то все, прощай, любимый. Как думаешь, если мы завяжем твою жизнь на степень энтузиазма твоей бабы, она будет стараться, чтобы с душой так и грудными стонами? Краев не видишь, Муром. Долго подыхать будешь. Я смог взять себя в руки и торопливо отгородился ментальными щитами от боли и эмоций. Предатель лениво пнул меня ногой в голову и брезгливо продолжил. «Поугрожай мне еще тут, падаль!» «Короче, слушай сюда. Два раза повторять не буду. В случае отказа я не расстроюсь. Альтернативный вариант с опусканием твоей шлюхи меня также устроит. Мое предложение такое. Ты остаешься номинальным командиром соединения, а я стану твоим замом. Будешь сливать мне все бонусы и брать на себя штрафные санкции от потерь и провалов. Деятельность я планирую развернуть активную, людей жалеть не собираюсь. Мясо воскреснет, а вот быка и техника невосполнимы». Я криво улыбнулся. «На мечи перейдешь». Очередной пинок заставил меня заткнуться. Удар снова пришелся в голову, что-то хрустнуло, окончательно пропала возможность дышать носом. «Если потребуется, зубами будут сталь грызть. И не скалься, убожище! Смотреть на тебя тошно. Еще раз перебьешь, язык вырву. А теперь слушай дальше. Реинкарнации не жди. Шустриком ты мне не нужен. Имплант заменим на учебный, с усеченным функционалом и внешним контролем. С твоей бабой аналогично. На одной шконке будете париться. Заодно присмотрит за тобой, чтобы не сдох случайно. Если не побрезгует, будет у вас совет да любовь. Предложение о добровольной сдаче я ей уже выслал». Муром замялся на секунду, а потом неожиданно спросил. «Как думаешь, придет?» Я устало прикрыл глаза. Сознание плыло. Страх, ярость и паника штурмовали невысокие стены бастионов моего разума. Обороной одного из бастионов руководила именно вера. Вера в правду, в скорую месть и в свою половину. Обязательно придет. И тогда живые позавидуют мертвым.